Глава 6. Леди, вам прислали цветы. Дворецкий принес в комнату огромный букет ромашек. Мои любимые. Они такие красивые. Именно их я собирала, будучи в пансионе. Эти цветы украшали мою комнату на протяжении долгих лет обучения. Их прислал мой очаровательный поклонник. Это я знала и без записки, вставленной в букет. Думаю лишь о тебе. И внизу небольшая подпись «ДД». Я знаю, как расшифровываются эти буквы. Дрейден Дамирский. Вот уже неделю он осаждает мой дом. Приезжал с визитом вежливости. Приглашал меня гулять в сад. Я глупо хихикаю над его шутками, а сердце замирает, когда он рядом. Мужчина обещал забрать меня через час. Мы должны поехать в театр. И вот я слышу стук копыт. Выглянув в окно, убеждаюсь, карета Дамирского прибыла. Я не спешу выходить. Мои сборы еще не закончены. Да и время раннее. Пусть Дрейден наслаждается беседой с отцом и матушкой. Валерий, затяни корсет потуже. Прошу я служанку. Как скажете, госпожа. Достань из шкатулки сережки и кольцо с сапфирами. Изящную шею я подчеркиваю тоненькой цепочкой с бриллиантом. Сверкающий камень аккуратно укладываю в ложбинку на груди. Мое платье теплого кремового цвета. Нежное, оно подчеркивает талию и аккуратными волнами спускается к низу. Серьги и кольцо в тон глазам. Длинные перчатки подчеркивают торжественность образа. Волосы аккуратно уложены и лишь пару прядок выбиваются, обрамляя лицо. Я спускаюсь, и Дрейден не может оторвать от меня восхищенного взгляда. На лице мамы торжествующая улыбка. И только отец смотрит внимательно. Ему не нравится столь быстрое развитие событий. Папа был бы рад, если бы я осталась с ним дома. Прошу, пожелай нам доброго пути. Обращаюсь я к отцу. Конечно, дочь. Его взгляд смягчился. Ариэль, ты выглядишь, как всегда, невероятно. Позволь мне. И мужчина протягивает руку. Я с удовольствием опираюсь на предложенную мне ладонь. Сегодняшний вечер будет особенным. Здание театра огромное и величественное. Широкая белокаменная лестница и большие окна, в которых горит свет. Внутри нас встречает великолепная роспись стен и потолка. Вижу лепнины, картины и статуи. Под потолком люстра невероятной красоты. Для нас приготовлена отдельная ложа. Наша семья владеет этим зданием. Шепчет мне на ушко мужчина. Всем здесь заправляет моя матушка. Представление начинается. Мужчина берет мою руку и крепко сжимает. Весь вечер он не отпускает меня от себя ни на секунду. После театра мы с Дрейденом идем прогуляться по столице. Шумный город утопает в цветах. Мостовая освещена тысячами фонарей. А из небольших заведений на улицу льется мелодия. Тут же вдали играют уличные музыканты. Звуки виолончели и скрипки разливаются над просторами центрального проспекта. На деревьях я вижу множество гирлянд. Их зажигают по вечерам. Тысячи огней разбегаются в кронах могучих деревьев. Буйная зелень, яркие цветы на клумбах и витающий в воздухе запах сдобы. Все это кружит голову и пьянит меня. А может, это делает мужчина? Что так ласково ведет меня, поглаживая ладони. Навстречу нам шли дамы и господа. Иногда попадались и парочки, выторговывавшие у родителей несколько часов на прогулку. Моему спутнику вежливо улыбались, кланялись и жали руку. Здесь его знают многие. Наш вчерашний променад не останется незамеченным. Теперь все в городе будут шептаться о том, что Дамирский действительно намерен жениться. Показаться с леди на улице – слишком решительный поступок. Вся столица завтра будет обсуждать нашу прогулку – и если дальнейших шагов от мужчины не последует, я стану мишенью для насмешек. Но я совсем не боялась, наоборот, шла, расправив плечи и гордо выпрямившись. Пока еще это тайна, но маменька проболталась. Кузен правителя просит у отца моей руки. Папа в раздумьях. Ответил, что даст согласие лишь после разговора со мной. Теплый летний ветерок развивает подол кремового платья. Мой кавалер затянут в темно-синий бархатный камзол. Высокий воротник стойка расшит золотыми нитями. Лицо мужчины расслаблено, на губах еле заметная улыбка. Сейчас он развлекает меня светской беседой и воспоминаниями о проделках в элитном учебном заведении. Мои будни с большой скоростью набирают обороты. После пансионата я рассчитывала на скучную жизнь, но Дрейден ворвался, стремительно меняя мои планы. Я и сама была очарована парнем, его статью, положением в обществе, тем, как гордо он держится. Матушка рассказала, что у правителя на него большие планы. Ведь Дамирский исключительно предан власти, четко следует и выполняет все приказы монарха и проявляет небывалую стойкость и выдержку. Готов расправиться с врагами голыми руками. Гордость переполняет мое сердце. Именно о таком муже я и мечтала. Помню, батюшка после матушкиных рассказов куда меньше радовался. А вот соседи уже стали наведываться к нам и налаживать связи. Конечно, если моя семья породнится с родственниками правителя, пользы от такой дружбы будет много. За ним Ариэль будет как за каменной стеной, шептались в городе. Главное, чтобы не как за могильной плитой, вторили завистники. «Ариэль, не хочешь ли посмотреть закат с озера?» спросил меня мужчина, кивая на множество маленьких лодочек. А я хотела. С удовольствием. И мы подошли к небольшой пристани. Ловкий парнишка отвязал для нас крошечную посудину, и с поддержкой моего провожатого я забралась внутрь. От помощи мальчишки Дамирский отказался. «Я сам вполне справлюсь с веслами», – весело усмехнулся мужчина. И мы отплыли. Водная гладь была настолько тихой, что я могла смотреться в нее, словно в зеркало. «Скажи, Ариэль, как ты видишь свое будущее?» «С тобой». Чуть не проболталась я, но вовремя прикусила язык. Не следует леди такое говорить молодому человеку. Мне хотелось бы иметь семью, детей. Но еще больше я мечтаю научиться владеть магией. Меня так завораживают все эти магические расследования дел. Было бы прекрасно не только сидеть дома, но и приносить обществу пользу своей силой. Но вы и так принесете обществу пользу, воспитывая достойных наследников. Мягко заметил мой спутник, сверкнув глазами. Я покраснела и прикусила губу. Это намек или невинная фраза? Сдержать улыбку я не смогла, но вместо этого потупила взгляд. Мужчина налег на весла. Чтобы лучше маневрировать судном, он снял темно-синий камзол и закатал рукава рубашки. Светлая шелковая ткань облегала могучую грудь, а солнце проходилось своими лучами по шее и предплечьям. Темные волосы слегка закрыли лицо, и я видела только улыбку на губах и блеск глаз. Мне не хочется, чтобы этот вечер заканчивался. «Это лишь первый вечер из многих. Я собираюсь тебя похитить. Не прямо сейчас, но довольно скоро», – признался мне Дрейден. «Но мы можем еще покататься, пока не стемнеет». Ветер усиливался, и мужчина накинул мне на плечи свой камзол. Одежда пахла им мятой и терпкими специями. Меня окутал не только его аромат, но и тепло. Неужели у меня впереди вся жизнь, окруженная его любовью, заботой и поддержкой? На озере тем временем становилось неспокойно. Волны начали раскачивать нашу лодку, и откуда ни возьмись, налетел ураган. «Нужно возвращаться», – сказал Дамирский, хмуро посмотрев на небо, и, развернув посудину, мы поплыли к берегу. До суши оставалось совсем ничего, когда огромная волна налетела и перевернула нашу маленькую лодку. Я во мгновение ока оказалась в холодном озере. Платье и нижние юбки намокли и потянули меня вниз. Темная вода сомкнулась над головой, а легкие горели от недостатка воздуха. Меня накрыла паника ровно до тех пор, пока на моей талии не сомкнулись горячие руки. Меня крепко схватили и потащили наверх. Уже на поверхности, едва я сделала первый вдох, паника отступила. Мужчина крепко держал меня и плыл к берегу. Когда под ногами появилось дно, я сделала пару несмелых шагов, но меня тут же подхватили на руки. Не в силах совладать с собой, я обхватила мужчину за шею и спрятала лицо у него на груди. Мокрое платье облепило меня, словно вторая кожа. Из юбки струилась вода. Прическа испортилась, и влажные локоны расползлись по плечам, словно темные змеи. «Все в порядке», – успокаивал меня Дамирский. И только сейчас я поняла, что меня трясло. Это, наверное, от испуга. На улице уже никого не осталось. Из-за испортившейся погоды все разбежались по домам. Сейчас я все исправлю. Взмах рукой, и мое платье вместе с прической сухие. Только вот теплее мне от этого не стало. Я продолжала дрожать. Мужчина сделал жест рукой, и из проулка появился его экипаж. За несколько минут мы домчались ко мне домой. Передавая меня родителям, парень хмурился. «Дорогая», – всплеснула руками матушка, – «что с вами произошло? Ты выглядишь растрёпанной». И родительница потащила меня вглубь дома. Уже уходя, я услышала голос отца. То, что он говорил, было не разобрать, но вот ответ собеседника я различила четко. «Даю слово. Я привез ее к вам в таком виде в первый и последний раз. Более этого не повторится». Идя по коридору, я поняла одну вещь. Я ведь так и не поблагодарила Дрейдена за спасение. Если бы не он, страшно подумать, что могло произойти. Тем же вечером я подслушала один интереснейший диалог. «Моя дочь вам не пара», — говорил с жаром отец. «У нее нет магии и достойного приданного». «Деньги меня не волнуют, а магия тем более. Вы знаете историю моей семьи? Могу поделиться силой с невестой. Я также знаю, чем это грозит. Ох, успокойтесь. Клянусь, ваша дочь со мной будет в безопасности. Я не дам никому ее обидеть. Более того, я претворю в жизнь все ее мечты. Моей власти, силы и денег хватит, чтобы исполнить любой ее каприз». «Не все измеряется в золоте, господин Дамирский». «Ари, почему ты здесь подслушиваешь?» — шикнула на меня мама, заметив, что я стала невольной свидетельницей разговора. «Пойдем отсюда». И родительница потащила меня прочь. «Мама, почему отец так против Дрейдена?» — в лоб задала я интересующий вопрос. «Он не против него, милая. Твой отец уважает эту семью и был бы рад с ними породниться. Тогда почему он так себя ведет? Видишь ли, дочка, есть одно обстоятельство. Я видела, что мама замерла. Буквально на секунду на ее глазах промелькнул страх и ужас. Дело в том, что несколько лет назад произошел один случай. Его замяли, и мало кто знает, что там было. Отец считает, что ты можешь пострадать от Дамирского. Что там случилось? Я имею право знать. Боюсь, Ари, это не моя тайна. Да и там больше слухов, чем правды. Отдыхай, дочка».